«Это шанс», — обрадовался Лю Манг. Этот генерал армии Ся выпал с седла и, кроме того, он возглавлял штурмующие войска. Таким образом, он значительно отдалился от основных своих сил, и этого расстояния было более чем достаточно, чтобы убить его. Он бросился к генералу и полоснул его своим мечом. Хоть генерал и был сбит с лошади, но как член клана Ся Хао, он мгновенно поднялся и увернулся от атаки. «Да как ты смеешь?» Ся Хао Дзе впал в ярость. «Для потомка великого клана Ся Хао умереть в такой ситуации. Если бы это был кто-то великий, как Лу Бу, то так тому и быть. Но умереть от какого-то безызвестной личности в золотых доспехах, он совершенно не мог смириться с этим. Сила эксперта проявляется, когда они начинают атаковать». После того, как Ся Хао Дзе поднялся, он атаковал Лю Манга подобно буре. Бах, бах, бах. Снопы искр появились спереди, сзади и на шее Лю Манга. Каждая смертельная точка тела была непосредственно атакована Ся Хао Дзе. «Что это за проклятая броня?» – закричал Ся Хао Дзе. Он уже множество раз мог убить этого солдата Лу Бу перед ним, но не смог сделать этого. Эта броня была очень гладкой, если ты пытался атаковать ее, то просто соскальзывал мимо. Даже режущие удары просто соскальзывали с нее. Также она была достаточно прочной, чтобы защитить своего владельца от колющих атак. Но самым главным было то, что эта броня практически полностью покрывала все тело. Разве она не была слишком тяжелой? Хихи, глумился Лю Манг. Ска, выкуси. Я не так искусен в боевых искусствах, как вы, и у меня намного меньше опыта в плане войны, но у меня есть эти замечательные доспехи. Йо, я словно окутан святой тканью. Йо, я словно в чертовом черепашьем панцире. Попробуй навредить мне. Этот Суше напал на меня так много раз. Самое время вернуть должок. Ся Хао Дзе, готовься к смерти. После того, как он попал на это поле битвы, без крика, он просто бы не смог собрать свои силы, так как он зверски устал. Ты действительно думаешь, что кто-то, вроде тебя, действительно сможет убить меня? Генерал мог точно сказать, что этот человек в золотой броне абсолютно точно не был генералом, ибо его навыки владения мечом были просто отвратительны. Он совершенно не знал даже базовых движений на поле боя. Как поднимать меч, как наносить режущие и колющие удары. У этой брони просто обязано быть уязвимое место точно, лицо. Шлем этого доспеха не защищал лицо. Ся Хао Дзе отбросил свой нож в сторону и достал меч, после чего мгновенно атаковал лицо Лю Манга. Быстрый. Скорость Ся Хао Дзе была очень быстрой. Прежде, чем Лю Манг успел среагировать, меч генерала уже устремился к его лицу. Это была вполне обычная скорость для генералов. Ся Хао Дзе был второсортным генералом, и если бы он встретился с такими генералами, как Чжан Ля и Гао Шунь, те без проблем бы смогли уклониться от его атак. Но Лю Манг был совершенно не из этой весовой категории. Он никогда ранее не занимался боевыми искусствами. Если бы он снял свою броню, то не то что с генералами, он даже с простыми солдатами не смог бы сражаться. Бля, если этот меч достигнет его лица, то для него все будет кончено. Неужели я умру? Вот так вот. Лю Манг закрыл свои глаза. По идее, умереть от пронзания мечом головы не должна быть слишком болезненной. Я ведь умру мгновенно, верно? Однако, даже спустя несколько долгих мгновений он так и не почувствовал боли. Вместо этого, он услышал несчастный вопль. «Я уже умер. Почему этот крик не похож на мой?» Лю Манг открыл свои глаза в замешательстве. Прямо перед ним, рука Ся Хао Дзе окрасилась кровью. Его меч выпал и валялся на земле, а в самой руке торчала стрела. Он был остановлен выстрелом из-за спины Лю Манга. Он обернулся и увидел величественную фигуру, которая в данный момент натягивала тетиву лука. Белая броня, рост около 8 футов и с черными волосами на голове. Это был тот человек, которого Лю Манг и его люди так долго искали, Лу Бу. Между ними было расстояние более 150 шагов. На таком расстоянии рука Ся Хао Дзе должна была быть не больше размера монеты. Так что, чтобы попасть в такую цель с такого расстояния, искусство стрельбы из лука Лу Бу должно было достичь абсолютного совершенства. Ранее он подстрелил алебарду Юаньмена, а сегодня поразил ладонь вражеского генерала в Ся Пи. Глава 6. Разрушители построений. Как только Лу Бу убрал свой лук, генерал, который стоял рядом с ним, поднял свою руку. И в следующий миг, группа солдат в доспехах и с щитами бросила вперед, взревев. Разрушители построений. Смерть всем врагам. Разрушители построений. Лю Манг наконец-то встретился с этими, если так можно выразиться, элитными солдатами периода Троецарствия. На поле боя восточной династии Хань существовало множество элитных войск. Среди кавалерии элитными считалась кавалерия провинции Бин, кавалерия Цзян провинции Лян, проникающие белые всадники провинции Вэй и свирепая кавалерия провинции Ян. Среди пехоты таковыми являлись солдаты из Тянин провинции Сюй, великие воины с алебардами провинции Цзи, стрелки из провинции Цзи, солдаты провинции Цин и последние, но не по силе, разрушители построений Гаошуня. Хоть разрушители построений насчитывали всего 800 человек, но они стоили тысяч. Одной из причин, почему Лубу смог стать военачальником в эти смутные времена, заключалась в поддержке тяжелой кавалерии провинции Бин и разрушителей построений. Факт того, что Ся Хаоде был выбит из седла и ранен в руку, вызвал панику в рядах его солдат. При поддержке подкрепления, которое привел с собой Лубу, войска Ся Хао были мгновенно уничтожены. «Умрите!» Еще один генерал возглавил оставшиеся войска Лубу и повел их в атаку на армию Ся. Боевой дух армии Ся при первом же столкновении был мгновенно уничтожен. Отогнав войска Ся, Лю Мангу помогли встать. Лубу подошел к нему. Он увидел несколько, тот был окровавлен и нахмурился. «Брат Лю Манг, почему ты до сих пор здесь? Разве я не сказал тебе покинуть Сяпи?» Прежде, чем Лю Манг сумел хоть что-то ответить, Чен Ю встал перед ним и ответил. «Докладываю генералу, командир повел нас на поиски генерала. Мы желаем помочь генералу в защите его семьи». «Что за чушь?» Сказал это, Лубу начал двигаться. «Генерал?» Генерал, командующий разрушителями построения, озадаченно посмотрел на Лубу. «Точно, я забыл представить вас. Брат Лю Манг, это генерал Гаошунь. Он командует разрушителями построений, которое состоит из 800 сильнейших воинов и даже может самостоятельно сражаться против целой армии». Естественно, Лубу совершенно не считал это похвалой или чем-то подобным. В древности армия насчитывала в среднем 9000 солдат. Если 800 человек могли противостоять 10000, то естественно, что они были элитой из элит. Это Лю Манг, потомок королевской династии Хань. Лубу не стал упоминать о том, что Лю Манг был младшим братом императора Сянь, так как боялся, что может навредить Лю Мангу, огласив то, что он был незаконнорожденным. «Я смог избежать смерти лишь благодаря брату Лю Мангу». Лицо Лубу было переполнено благодарностью. Если бы не он, то скорее всего Лубу уже валялся бы связанный перед Ся-Ся, сдерживая весь свой стыд и обиды. «Я, Гаошунь, сэр, спасибо за то, что спасли моего господина». Гаошунь и правда был не очень многословным человеком, больше не говоря и слова. Он сложил свой кулак в благодарном жесте к Лю Мангу. «Вы слишком вежливы, генерал Гаошунь, ваши разрушители построений просто изумительны. Хорошему человеку достаточно лишь пару слов, чтобы понять, что из себя представляет их собеседник». Гаошунь нечего не ответил, но на его лице появилась сильная гордость. Он принял этот комплимент. Лубу направился к резиденции губернатора провинции в центре города. Однако, даже если он был богом войны, для него было совершенно невозможно спасти всех своих жен и дочерей в одиночку. К счастью для него, Гаошунь и Чжан Ля привели с собой 800 разрушителей построений, прямо в центр города. Они поняли, что Сяпи стал для них потерянным, после того, как ворота Белой башни пали. После недолгого обсуждения, они бросили западные ворота и направились прямиком в центр города, спасли семью Лубу, а затем по пути встретили и самого Лубу. «Господин, армия Ся была отброшена. Вернулся еще один генерал. Вы, должно быть, Чжан Ля, Чжан Вен Юань. Я Лю Манг». Даже без объяснений Лубу, Лю Манг уже знак, кто это был. Во время битвы под Сяпи эти два генерала были единственными, кто сохранил верность Лубу. Это? Чжан Ля был смущен, так как он не знал, кем был Лю Манг. «Он спас нашего господина», сказал Гаошунь, проясняя ситуацию. «Спасибо за спасение моего господина». Как и Гаошунь, он сразу же выразил свою благодарность. После того, как обмен приветствиями был завершен, Лю Манг заметил, что Чжан Ля не только отбросил армию Ся и заполучил пленника. «Это случаем не тот человек, который чуть не убил меня раньше. Его рука была повреждена, волосы растрепанными, а лицо опустошенным. В сравнении с тем, как он выглядел на лошади, у него не осталось и намека на героическую ауру. Чжан Ля, зачем ты схватил этого генерала Ся? Просто убей его, в качестве жертвы нашему знамени», нахмурился Лубу. Он совершенно не проявлял милосердия в отношении вражеских генералов. Если бы Сяся не напал на него, он бы до сих пор был бы генералом, который успокаивает Восток, а также был бы губернатором провинции Сюй. Так точно. Чжан Ля собрался привести в исполнение приказ Лубу, однако его остановил Лю Манг. Сяхауде, Лю Манг вспомнил историю о Троецарстве, там действительно был персонаж с подобным именем. Он появился в 70 главе и являлся старшим братом Сяхаушена. Он отказался сражаться с Хуан Чжуном и был убит на горе Тяньдан Ян Яном. Лю Манг не знал много о Сяхауде, но зато он знал Сяхаушена. Он был племянником Сяхау Юаня, поскольку был братом Сяхаушена, а это значит, что среди солдат города Сиегин был Сяхау Юань. Возможно, что из этого могло что-то получиться. Каким образом мы можем немедленно покинуть город? В данный момент он полностью окружен армией Ся, которая насчитывает десятки тысяч солдат. Для нас совершенно невозможно прорваться силой. Таким образом, мы могли бы воспользоваться козырем, который находится перед нами. Что касается побега из города, Лю Манг был очень обеспокоен этим вопросом, так как от этого зависело, будет он жить или умрет. «Генерал Чжан Ля, знак армии Сяхауде все еще при нем?» – спросил Лю Манг. «Да, из-за того, что Сяхауде был схвачен, его знамя было уничтожено перед его солдатами, но знак его армии, к счастью, все еще не был поврежден». Брат Лю Манг что-то задумал. Казалось, Чжан Ля также о чем-то догадался. «Все верно. Я собираюсь сделать это», — сказал, смеясь, Лю Манг. «Босс Лу, могу ли я одолжить твоих солдат снова?» Брат Лю Манг, не стоит даже спрашивать. «Действуй». Лубу не был демоном, но и ангелом его было нельзя назвать. В этом вопросе он был абсолютным невеждой. Если к нему приходили с добром, он также был добр. То же касалось и этого человека. «Хорошо». Лю Манг вышел вперед. «Подчиняться ли мне, генералы Гаошунь и Чжан Ля?» «Мы подчиняемся». Оба преклонили одно колено перед Лю Мангом. «Генерал Чжан Ля, прикажите своим солдатам сменить их черные наряды на белые мантии армии Ся». «Так точно». Чжан Ля принялся сразу же выполнять приказ. «Генерал Гаошунь, возьмите ваших разрушителей построения и скройтесь внутри солдат Чжан Ля. Будьте готовы начать действовать в любую минуту». «Так точно». Гаошунь начал готовить разрушителей построений. «Чен Ю», — крикнул Лю Манг, — «ты должен снять броню генерала Сяхауде и сам одеть ее». «Чиэйгаа». Чен Ю ничего не понял. «Выполняй приказ». «Так точно». Чен Ю мгновенно бросился выполнять приказ. «Босс Лу, ты, как и я, должны снять нашу броню и ждать нужного времени». Да, это было именно то, о чем подумал Лю Манг. Ся Пи уже прорвана. Постоянный поток солдат армии Ся устремился через восточные, западные, северные и южные ворота. Вырваться из города было практически невозможно. Даже если и удастся прорваться, цена будет очень высокой. Таким образом, нужно было воспользоваться другим способом, притвориться армией Сяхауде. Чен Ю телосложением был очень похож на Сяхауде. Таким образом, когда он надел броню генерала, никто не смог бы опознать его, пока не подойдет слишком близко. Кроме того, на дворе уже начало темнеть. В сочетании с переодетыми солдатами Чжан Ля, до тех пор, пока они не столкнутся с каким-нибудь знакомым Сяхауде, их никто не сможет обнаружить. Кроме того, спрятанные разрушители построений были готовы действовать в любой момент. Лубу и сам Лю Манг были вынуждены снять свои доспехи, так как они слишком сильно бросались в глаза. На Лю Манге были золотые доспехи, которые даже под покровом ночи они все равно бы отражали свет, в то время как белая броня Лубу была хорошо известна всем солдатам вражеской армии. Таким образом, с Лубу Гаошунем, Чжан Ля и 800 элитными солдатами разрушителей построений, они бы, словно копье, устремились вглубь вражеской армии. Вскоре Чжан Ля и Гаошунь вернулись. Они полностью закончили выполнять приказы. «Брат Лю Манг, пошли». Лубу уже вывез свою семью, так что его здесь больше ничего не держало. «Босс Лу, не беспокойся». Лю Манг покачал головой, затем снял свою броню и положил ее в одну из корзин семьи Лубу, после чего переоделся в форму рядового солдата. Лишь теперь Лю Манг осознал все достоинства своих доспехов. Мало того, что они обеспечивали огромную защиту, они также были очень легкими, так как были сделаны из алюминиевого сплава. Вес всего доспеха не дотягивал и до 12 фунтов. В противовес его нынешней броне, которая обеспечивала ему защиту лишь груди и спины и при этом весила более 50 футов вместе со шлемом. «Для начала, пускай солдаты отдохнут. Мы подождем до ночи, а ночью совершим прорыв. Лю Манг нашел подходящее местечко и улегся прямо там. Его больше совершенно не смущала кровь на земле, так как это не страшно, до тех пор, пока ее можно отмыть. Глава 7. Прорыв. Постепенно ночь становилась все темнее. Благодаря яркой луне в небе, окружающий пейзаж был невероятно живописен, словно он был специально создан для луны, любования природой и поэзии. Однако, Сяпи, некогда процветающий город провинции Сюй, все еще был в центре кровавой резни. Город был охвачен бесчисленными пожарами, а повсюду разносились звуки битвы. Лу Бу сидел рядом с Лю Мангом. В то время, как Лю Манг беззаботно отдыхал, тот совершенно не мог расслабиться. Пылающий город, каждый боевой клич, каждый крик, каждый новый пожар, говорили о том, что его подчиненные, эти храбрые люди, гибли в этом древнем городе. Который час? Лю Манг неожиданно проснулся. Он очень устал. Все утро он был занят подготовкой для косплей-конкурса, а затем, неожиданно оказавшись в прошлом, весь оставшийся день был занят убийствами тех, кто хотел убить его. Он дьявольски устал. Однако он все равно должен был действовать, так как не хотел умирать. Он хотел выжить любой ценой. «Сейчас время Сюй», — спокойно ответил Лу Бу. «Время Сюй. Древние использовали 9 небесных стволов и 12 земных ветвей, чтобы определять время дня и ночи. Время Сюй было с 7 до 9 часов вечера». Лю Манг вспомнил, что когда он пошел отдыхать, солнце еще не опустилось за горизонт. Таким образом, это было где-то в 5 часов вечера, а сейчас было 7, то есть он отдыхал всего 2 часа. «Время пришло, мы можем начинать действовать». Небо стемнело. Даже с невероятными пожарами в Сяпи было крайне сложно различать людей вокруг. «Будем прорываться через западные ворота». Лу Бу поднялся, чтобы уведомить Гао Шуня и Чжан Ля, но был остановлен Лю Мангом. «Мы не можем пойти через западные ворота». «Почему?» – удивился Лу Бу. «Восточные ворота были возле Белой башни и был полностью потеряны. Северные ворота охранял Гао Шунь, но в данный момент он был здесь, что означало, что северные врата также были утеряны. До сих пор лишь западные врата, которые охранял Чэнь Гунь, все еще держались под натиском врага. Если мы выйдем через западные врата, это будет равносильно собственноручному подписанию смертного приговора». Хоть Лю Манг и не был экспертом искусства войны, но он неплохо разбирался в психологии. С тремя потерянными воротами из 4, Сяпи неизбежно будет захвачена и последние врата также обязательно падут. Таким образом, эти врата уже ничего не значили для осаждающей армии. Скорее всего, там собрались вражеские войска лишь с одной единственной целью – получить славу за взятие врат. Для осады Сяпи Сяся привел с собой генералов Сярина, Сяхау Юаня и Сяхау Дуна. Им также подчинялись генералы Сюйхуан, Луцань и Лидиан, не говоря уже о трех персиковых братьях. Здесь собрались все знаменитые генералы. Но, увы, у Сяпи было всего 4 ворота, их было совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить каждого из генералов. Таким образом, последние врата станут центром борьбы за славу. «Мы пойдем к восточным воротам и прорвемся через них». «Наконец», — решил Лю Манг. «Восточные врата? Ты с ума сошел!» — воскликнул Лу Бу. «Восточные врата находятся возле Белой башни, которую мы уже потеряли. Поскольку я был там, Ся-Ся послал туда больше всего солдат. Как мы сможем пройти через эти врата? О восточных вратах не может быть и речи. Мы должны прорываться через западные врата». Было очевидно, что Лу Бу был очень упрямым человеком. Изначально Лю Манг не верил, что может произойти что-то подобное, но это произошло. Лу Бу отверг предложение Лю Манга, даже не дав ему шанса все объяснить. Неудивительно, что он так старательно терпит одно поражение за другим, несмотря на то, что у него есть поддержка первоклассного военного советника Чэнь Гуна, первоклассного военного отряда разрушителей построений и тяжелой кавалерии провинции Бин, при этом являясь вершиной первоклассных супервоинов. Но Лю Манг знал, как иметь дело с такими людьми, как Лу Бу. Люди, подобные Лу Бу, напоминают ежей. Если вы будете гладить его против его колючек, то ничего хорошего из этого не выйдет, но если вы погладите его в направлении иголок, то ничего плохого не случится. «Босс Лу, разве ты не желаешь отомстить?» С помощью всего лишь одной фразы, все упрямство Лу Бу мгновенно испарилось. «Отомстить». Глаза Лу Бу засияли. В темноте его глаза внушали ужас. Именно. «Отомстить. Наглому засранцу Ся и предателям Вэй Сюю, Сун Синю и Хаучину. Ты хочешь лишь отступить, не оставив им прощального подарка, разве ты не желаешь убить этих троих предателей и заставить себя заплатить высокую цену за его действия? Что я должен делать? Лубу был крайне прямолинейным человеком. Несмотря на свою славу героя, он также был отступником. А одной из главных характеристик отступников была мстительность. Ся-ся принес ему столько боли и страданий, как он не мог желать отплатить ему. Там также были эти трое предателей. У каждого человека на генном уровне заложено так, что он будет ненавидеть предателей намного сильнее, чем своих врагов. Например, китайцы-предатели, которые переметнулись к японским войскам во время китайско-японской войны. Людей, которые проклинали их, было столько, что этих проклятий хватит еще на три поколения вперед их потомкам. «Мы должны пойти к восточным воротам», — без колебаний озвучил свое мнение Лю Манг. «Это верно, что Ся-ся собрал больше всего войск именно возле этих ворот, но это было лишь для того, чтобы противостоять армии Лубу». «В смысле?» — спросил Лубу. «Хе-хе. Сейчас-то мы армия Ся, под командованием племянника генерала Ся Хао Юаня. Скажи, зачем армии Ся нас останавливать теперь?» «Точно. Только сейчас Лубу вспомнил, что Лю Манг приказал Чжан Ля переодеть его солдат под цвет армии Ся. Под покровом ночи их было крайне сложно отличить от солдат армии Ся. Армия Ся ворвалась в Сяпи. Теперь вся провинция Сюй в его руках. Учитывая, какой личностью является Ся-ся, скорее всего, он сейчас купается в лучах славы и наслаждается своей победой. Таким образом, он несомненно устроит праздничный банкет в честь захвата провинции Сюй в главном символе этой провинции – Белой башне. Согласно истории Троицарствия, Лубу также был казнен в этой башне. В момент, когда человек купается в лучах славы, он также является и наиболее уязвимым. Скажи, насколько сильным в этот момент будут его охранники? Причина, почему я приказал Чжан Ля перекрасить его людей и спрятать среди них 800 разрушителей построений, заключалась именно в том, что я хотел при первой же удачной возможности атаковать палатку Ся-ся и схватить его. Трое предателей однозначно будут рядом с ним. Так что если нам повезет, то мы сможем убить двух зайцев одним выстрелом. После того, как Ся-ся умрет, провинция Ян и Сюй погрузится в хаос, и этим вполне может воспользоваться босс Лу, чтобы заменить Ся-ся. Даже если мы не сможем убить его, мы все еще сможем покинуть город, отложив нашу месть на другой день. Когда Лубу услышал план Лю Манга, в его голове звучало лишь два слова: «Сделай это». Лучшим качеством армии Лубу была их скорость, а разрушители построений были элитой из элит. Хотя и остальная его армия была также элитной, так как все, кто смог выжить несмотря на все трудности и пережил сотни сражений, просто не могли быть обычным человеком, так что их скорость также была немаленькой. Держа знамена Ся Хао Де, солдаты армии Ся направились к воротам Белой башни. На воротах Белой башни Ся-ся действительно закатил банкет. Он не мог не хвастаться своей силой и смекалкой. Этот Лубу, который однажды во главе 12 полевых командиров нанес ему сокрушительно поражение, наконец-то был побежден. Но мало того, что он одолел его, он также сумел захватить его поместье, а позже, возможно, он даже заполучит его гарем также. Он сильно тосковал по Диао-чан, с которой не виделся уже очень долгое время. «Поздравляем, премьер-министр! Сяпи была полностью захвачена, как и вся провинция Сюй. Теперь господин может прокормить 100 000 армию». Советники Ся-ся почтительно поздравляли его. «Ха-ха-ха! Вставай, вставай!» Ся-ся был в отличном настроении. Что же касается человека, который стоял на коленях перед ним, это был Чэнь Цунь, который раньше служил Лубу. Он был крайне талантливым человеком. Лубу не воспользовался им. Что ж, я, Ся Минде, однозначно, найду ему хорошее применение. Ха-ха. Сегодняшний захват Сяпи и поражение Лубу безусловно заслуга всех, кто здесь присутствует. Я, Ся Минде, благодарю всех вас здесь и сейчас. Сяпи, провинция Сюй, это были плодородные земли. Несмотря на то, что у них состоялось лишь 4 битвы, эта провинция все еще могла без проблем накормить армию в несколько сотен тысяч человек. Ся-ся нападал на провинцию Сюй лишь пару раз. Первый раз он сделал это под предлогом мести за своего отца Ся-сонга. На тот момент правителем провинции был Дао Цань, старый коррумпированный старикашка. Хоть он и не был мастером войны, он все равно сразился с Ся-ся и заставил его отступить благодаря своему богатству. И теперь он во второй раз атаковал ее. После долгой подготовки, Ся-ся, наконец, достиг Сяпи, с помощью своих солдат провинции Цин. Но бля, как же кстати Лу Бу отказался слушать своих советников, тем самым сам себе вырыв могилу. Что вы, мы не смеем. Все подчиненные Ся Ся опустили свои головы, покорно отказываясь принимать благодарность Ся. ХМПФ. Вдруг послышалось пренебрежительное фырканье. Ся-ся посмотрел в сторону, откуда донеслось это фырканье. Он даже успел позабыть об этом человеке из-за хорошего настроения. Ся-ся добродушно спросил его, возможно ли, что Гонг Тай желает что-то сказать. Этот человек, который в данный момент был связанным, был советником Лу Бу, Чэнь Гуном или Чэнь Гонг Таем. Гадкий мерзкий человечишка, если бы не советы Фэн Синя, ты бы ни за что не смог захватить Ся-пи. Враждебность Чэнь Гуна к Ся-ся не утихла ни на йоту. Вместо этого, она с каждым годом становилась все сильнее. Гонг Тай, почему все должно быть именно так? Если ты тогда присоединился ко мне, то сейчас занимал бы одно из почетнейших мест на этом банкете. Ты мог бы даже озвучить свои цели и мечты. Когда ты отказался от меня, я, Ся Минди, сначала подумал, что у тебя были далеко идущие планы и ты имел на примете лучшего кандидата. Но, увы, похоже, что зрение Гонг Тай подвело его. Ся-ся намекнул ему, что тот сделал неправильный выбор и был крайне недальновиден. Перед тобой были огромные перспективы в будущем, но ты отказался от них. Вместо этого, ты продолжал сопротивляться, опираясь на силу Лу Бу. Ха-ха, с тобой, ты хочешь, чтобы я присоединился к твоему геноциду невинных людей? Что такого Лу Баши сделал тебе? Мало того, что ты убил всю его семью, так ты хотел убить ей его самого. Ся Минди, ты жестокий и беспринципный человек. Чем больше говорил Чэнь Гун, тем эмоциональнее становился его тон. Все советники и генералы, которые были внутри, молчали. Это было впервые, когда они услышали правду о Лу Баши. Несмотря на то, что эта история поставила под сомнение моральные принципы Ся-ся, он все еще оставался их господином. Молчать. Выражение лица Ся-ся резко изменилось. Чего ты, Ся Минди, так испугался? Ты, Ся Минди, боишься за свою репутацию? Если ты хочешь, чтобы я молчал, то я продолжу говорить. Я хочу узнать, осмелишься ли ты убить меня? Глумился над ним Чэнь Гун. Ты и правда думаешь, что я не посмею убить тебя? Ся-ся достал свой меч. Имя этого меча было небо, выкованный из высококачественного железа и считался превосходным оружием. Вперед, убей меня. Каждый день, что я проживу, я буду продолжать говорить о событиях того дня. Вся атмосфера вокруг замерла. После того, как Ся-ся в течение длительного времени смотрел на Чэнь Гуна, вдруг улыбнулся. Говоришь, продолжишь говорить, проклиная и продолжая ругаться. Его меч блеснул и разрубил веревки, которые связывали Чэнь Гуна. Гонг Тай, ты должен выпить. Ся-ся приказал слугам принести ему кубок и наполнить его спиртным. Делая это, он приказал Гонг Таю продолжать свои ругательства и, когда у него пересыхало в горле от проклятий, он пил алкоголь, после чего продолжал ругаться. Чэнь Гун взял чашу с вином перед ним и опустошил ее одним глотком, а затем, сказал, качая головой, «Ся-ся, ой, Ся Минди, я совершенно не ожидал, что ты окажешься настолько толстолобым, ха-ха». Ся-ся рассмеялся и смело поднялся. «А Гонг Тай, это не я являюсь толстолобым. Я уже полностью отказался от всех своих нечистых амбиций, унизительных руководящих принципов и этики этого мира. Каждый называет меня злодеем, но никто не смог что-либо сделать этому злодею. Все вы, самопровозглашенные благородные рыцари, до сих пор, так и не смогли что-либо противопоставить этому злодею. Если цена вашего благородства состоит в том, чтобы оскорблять, унижать, убивать и умирать, то я предпочел бы быть злодеем, который может воплотить в жизнь свои амбиции. С древних времен, самым большим предателем оказывается добродушный человек, самые непокорные оказываются самыми преданными, верность и праведность, лукавство и зло, ни один из них не смог быть прочитан лишь по обложке. Ты уже ранее вынес мне несправедливый вердикт, а теперь, ты снова неправильно прочитал мои намерения. Но до сих пор, я никогда не боялся людей, которые не могут увидеть меня насквозь. Брат Гонг Тай, скажи честно, ты не согласен со мной? Чэнь Гуну нечего было сказать. Как говорится, людям, которые идут разными путями, незачем строить совместные планы. Возможно, Ся-ся был прав, а может быть и ошибался. Лишь небу была известна истина. Но независимо от результата, Ся-пи пал, а он был готов умереть. Увидев, как Чэнь Гун потерял дар речи, Ся-ся улыбнулся. В конце концов он был премьер-министром Ся-ся, в то время, как Чэнь Гун отказался от своего положения, что для него было равносильно предательству Сяся. Пока Сяся витал в своих мыслях, к ним вбежал посланник и доложил: «Донесение премьер-министру, генерал Хао Чен запрашивает разрешение на аудиенцию». «О», — сказал Сяся, — «Хао Чен уже сдался». На этот раз он вернулся, чтобы найти Вэй Сюй и Сунь Синя с Лубу, которых они захватили. Для Хао Чен вернуться, чтобы спасти Лубу, было вполне нормальным решением. Сяся рассмеялся про себя, а затем сказал Чэнь Гуну, который топил свое горе в вине: «Гонг Таи, твой бывший господин скоро прибудет сюда. Позвольте ему войти». «Так точно», — ответил посланник и удалился. «Эх», — Чэнь Гун вздохнул с безразличным лицом. Хао Чен быстро вошел. Он пришел к Сяся и преклонил колено перед ним. «Генерал Хао Чен сдается премьер-министру. Генерал Хао Чен не должен быть так вежлив. Прошу, поднимись. Сегодня мы одолели армию Лубу. Таким образом, сегодня его армия перестанет существовать. Таким образом, тебе не нужно сдаваться, тебе достаточно сказать этот генерал». Сяся поглаживал свою бороду и с интересом рассматривал Хао Чена. «Да, этот генерал будет подчиняться». Этот предатель Хао Чен действительно жрал все это дерьмо. Он был глубоко тронут. «А почему же генералы Вэй Сюй и Сун Сянь не с вами? Этот премьер-министр хотел наградить их за захват Лубу и открытие ворот города». Сяся всегда награждал своих солдат согласно их заслугам. Таким образом, солдаты были готовы жизнью пожертвовать ради него. Ну, это было то, что интересовало Сяся. Но услышав этот вопрос, Хао Чен начал очень сильно потеть. Ну это в общем, из-за заикания он не смог сказать и слова внятно. «Что случилось?» Нахмурившись, спросил Сяся: «Этот генерал признает свою ошибку. Пожалуйста, премьер-министр, простите меня». Лубу избавился от своих оков и спасся. Сун Сянь и Вэй Сюй не рассказали ему о Лю Манге, так как, если бы они это сделали, то признали бы себя идиотами. Поверить человеку, которого они только встретили, а потом им же и быть преданным, если это не идиотизм, то что? Сбежал. Прежде, чем Ся-Ся смог сказать хоть слово, генерал в черной форме, который стоял рядом с ним, заговорил: «Разве ты не говорил ранее, что твои люди уже схватили этого раба с тремя фамилиями? И после того, как вы выбросили его пронзающие небеса, вы позволили ему уйти. Вы и правда куча бесполезных идиотов». Его голос был очень громкий, а его слюна практически достигала Хао Чена. Хоть перед Ся-Ся Хао Чен вел себя крайне вежливо, но перед этим генералом он совершенно не обязан был прогибаться, его лицо уже начало бледнеть. «Третий брат, не груби». Большеухий советник вышел вперед и утащил генерала в черных доспехах прочь. «Все верно, эти трое были персиковыми братьями. Что бы вы ни говорили, а Лю Бей действительно имел приятную внешность, аккуратные брови, приятный взгляд. Если он не плачет, то действительно выглядел подобно ребенку неба и земли. Бугага, отличный побег, просто замечательный». Самым счастливым из присутствующих был Чэнь Гуню. Если ранее вино для него было подобно воде, то теперь оно превратилось в драгоценный нектар. Это все равно, что выпустить водного дракона обратно в море или тигра обратно в горы. «Минде, конечно, это провинция Сюй твоя, но теперь она совершенно не будет спокойной». «Да ну», с мрачным лицом, Ся-Ся не сказал больше ни слова. Он также знал, что Лубу был подобен свирепому тигру, и раз он сбежал, то не только провинция Сюй, даже провинция Ян больше не может чувствовать себя в безопасности. Лубу изначально был перекатиполем, в лучшем случае он мог просто вернуться к своим истокам. Но Ся-Ся не мог позволить себе продолжать играть в эту игру. С угрозой Лубу, который мог нанести ответный удар в любой момент, он мог забыть о спокойном и уверенном пути к мировому господству. Да какое нафиг мировое господство, если он сможет защитить свои изначальные земли, это уже будет хорошо. Ся-Ся сделал глубокий вдох и без всякого гнева, улыбнулся и сказал: «Генерал Хао Чен, не стоит винить себя за это. В конце концов, это Лубу, который является свирепым тигром. Один тот факт, что вы смогли открыть ворота, доставить его красного зайца и пронзающего небеса, уже является большой заслугой. Генералу не нужно винить себя». «Премьер-министр». Генерал Хао Чен был тронут и решил закончить эту битву. «Премьер-министр, пожалуйста, положитесь на меня. Как известно, Лубу больше всего печется о своем гареме. Генералы Вэй Сюй и Сун Сянь уже отправились в сторону резиденции губернатора провинции, чтобы привести их сюда. Пока они будут в наших руках, Лубу, без сомнения, сдастся без боя». «О, Ся-Ся и правда забыл, что Лубу был крайне прилежным семьянином. Таким образом, План Хао Чен Бел весьма неплох. Лу Бу был тем типом людей, который относился к женам и своим детям словно к одежде. Чем больше ее было, тем больше он хотел еще, что заводило Ся Минди в недоумение. Ся Ся посмотрел на Лю Бея. Глава 8. Ошибочное убийство. Каа-каа, пепе, в предыдущих главах я изначально неправильно понял имя и перевел его, как Ся-Ся, позже поправлю. Действительно был опасным человеком. Даже когда он узнал о том, что Лу Бу сбежал, его лицо по-прежнему оставалось невозмутимым и, смеясь, он сказал: «Друзья, пейте, не стесняйтесь. Просто давайте подождем хороших новостей от генералов Сун Синя и Вэй Сюя». Когда начальник ведет себя столь непринужденно, подчиненным остается лишь сиять от счастья. Таким образом, они предались пьянству и чревоугодию. Донесение. Еще один посланник вбежал к ним. Докладываю, что генерал Ся Хао Юань просит разрешения для аудиенции премьер-министра. Мякай, Пепе, другое имя Ся Хао Юаня. Каа-каа не ожидал этого. Разве Ся Хао Юань не был ответственным за зачистку города от солдат Лу Бу? Почему он пришел именно сейчас? Прежде, чем Каа-каа дал разрешение на вход Ся Хао Юаню, то уже ворвался внутрь. Мендли, Мендли. Встревоженный Ся Хао Юань в спешке вошел внутрь. В панике он обратился к Каа-каа, используя его вежливое имя. Мякай, что случилось? Каа-каа редко видел Ся Хао Юаня настолько паникующим. Он сохранял свое спокойствие даже тогда, когда разделил с ним вину за его тяжкие грехи. Минди, Мярен пропал. Тревожно выпалил Ся Хао Юань. Мярен? Каа-каа вспомнил, что так вежливо звали племянника Ся Хао Юаня, Ся Хао Де. Что случилось? Спросил Каа-каа. После полудня восточные ворота Ся Пи пали, и мой племянник вошел в город в надежде уничтожить остатки армии Лу Бу до того, как вернуться вечером в казармы. Однако, после этого от него не было никаких новостей. А как? Каа-каа понял суть проблемы. Ся Хао Юань очень беспокоился о своем племяннике, но во время войны не существует ни дня, ни ночи. На поле боя доминируют лишь две мысли: как выжить и как убить побольше врагов, как в этом хаосе следить за временем. Оборона Ся Пи пала, все, кто здесь остались, это были остатки армии Лу Бу, они были просто не в состоянии контратаковать. Ся Хао Де в конечном итоге имел в своем распоряжении 1000 человек, и то, что он вошел в город, значит, что он совершенно не принимал участия в осаде. Мякай, ты слишком себя накручиваешь. Даже величайший тигр Ся Пи, Лу Бу, бежал. Скажи, ты действительно думаешь, что мы можем попасть в какую-то неприятность? Армия Лу Бу насчитывала около 70 000 человек, из них 50 000 были расположены на стенах города. Наша осада на протяжении нескольких месяцев уже заставила сбежать эти 50 000 солдат из города. Осталось около 10 000 преданных солдат в городе, с подчиненными солдатами провинции Цинь. Что вообще может случиться с Мярином? Вполне возможно, что он просто пытается заслужить больше славы, чтобы произвести на тебя, Мякай, хорошее впечатление. Утешал Каа-каа Ся Хао Юаня. Мякай очень сильно беспокоился за своего племянника, на самом деле, он заботился о нем даже сильнее, чем о собственных детях. В год засухи, чтобы помочь дочери своего покойного младшего брата, он урезал рационы своего собственного сына. И даже теперь, когда оба его сына, Ся Хао Хэн и Ся Хао Ба, выросли и были в состоянии служить в армии, Мякай не захотел брать их с собой и вместо этого привел своего племянника. Но Минди, Ся Хао Юань все еще хотел что-то возразить, так как чувствовал, что что-то было не так, но в этот миг снова вбежал посланник. Сообщение для премьер-министра: 1000 солдат генерала Ся Хао Де просит разрешения вернуться в лагерь. Ха-ха, Мякай, видишь? Ты напрасно беспокоился, он просто немного увлекся. Каа-каа похлопал по плечу Ся Хао Юаня. Если бы не эти его старые братца, то он, Каа-каа, не достиг бы того, чего он достиг сейчас. Похоже, я правда слишком много волнуюсь. Услышав сообщение от посыльного, Ся Хао Юань заметно расслабился, но он все еще чувствовал некий дискомфорт. Разрешите генералу Ся Хао Де и его людям вернуться в лагерь. Ну, Мякай, пойдем посмотрим, каких достижений тигренок клана Ся Хао смог достичь. Клан Ся Хао и клан Каа были одной семьей. Изначальное название Каа-каа было Ся Хао, но затем его приняли в клан Каа, но называть его Ся Хао также было вполне верным. Господа, вы также можете пойти вместе с нами. Он схватил Ся Хао Мякая и вышел вместе с ним из Белой башни в направлении казарм. Пошли, скорее, давайте посмотрим на тигренка из семьи премьер-министра. Подчиненные Каа не могли позволить ему удариться лицом в грязь. Кроме того, они также хотели узнать, кем был этот маленький генерал из клана Сяхау. Даже Чэнь Гун, который совершенно не хотел идти вместе с остальными, был увлечен толпой. По стенам Сяпи группа солдат, размахивая знаменами Сяхауде, торжественно смотрела на этот древний город. Солдат, который был одет в форму обычного солдата армии Каа, поправил свое копье и тихо шепнул соседнему солдату: «Брат Лю Манг, ты уверен, что это сработает?» Всюду, вокруг них была армия Каа, если они допустят хоть одну ошибку, они, почти наверняка, будут уничтожены. «Успокойся, даже если мы не сможем отомстить, убив предателей Вэй Сюя и Сун Синя, то вполне все еще можем сбежать отсюда». Все верно, эти солдатами были Лу Бу и Лю Манг, которые сняли свою броню. На самом деле, руки Лю Манг были полностью покрыты потом, высотой в 10 метров и толщиной в 7, это были защитные стены Сяпи. Еще днем они были под контролем Лу Бу, но теперь были полностью захвачены Каа-Каа. Если бы не тактика Го Цзя, который предложил перенаправить воды рек Юэси с целью затопить Сяпи, возможно, Лу Бу и правда смог бы отбиться от осады Каа. Но, к сожалению, в этом мире не существует такого понятия, как «если». В данный момент они собирались вырваться из этого тысячелетнего города. Месть. Лу Бу поднял свою голову высоко, когда смотрел на здание перед ним. Это были врата Белой башни, здание, которое было символом Сяпи и местом, где он едва не погиб. Согласно приказу премьер-министра, генералу Сяхауде разрешено вернуться в лагерь. Посланник громким голосом прокричал на городских воротах: «Согласно приказу премьер-министра, генералу Сяхауде разрешено вернуться в лагерь». Один за другим приказ был передан за стены. Со скрипом ворота медленно начали открываться. Выражения лиц Лю Манга и Лу Бу постепенно стали более расслабленными. Но в этот миг сильный смех раздался со стен. Мгновенно этот смех заставил сердца Лю Манга и Лу Бу замереть на месте. «Мякай, разве я не говорил, что ты слишком сильно волнуешься? Ты только посмотри на этого храброго и величественного тигренка нашего клана Сяхау. Каа-каа, это точно голос Каа-каа». Лу Бу ранее уже сталкивался с ним в особняке Донгчжоу, возвращаясь в Лоян, на перевале Хулаа и еще пару месяцев назад, когда Каа-каа предложил ему сдаться. Таким образом, Лу Бу ни за что не спутал бы его голос с чьим-нибудь еще. Премьер-министр, не стоит хвалить его так сильно. Этот парень, подобно валу, не сдвинется с места, пока не получит пару плетей. Увидев знамя своего племянника и его армию, Сяхау Юань постепенно начал успокаиваться. Он даже обратил к Каа-каа по его титулу. «Ах, необработанный нефрит, больше всего нуждается в обработке, ха-ха. Давай, пошли посмотрим на Мярина». Уничтожая остатки командиров армии Лу Бу, естественно, что Мярин очень старался. Смеясь, Каа-каа повел за собой Сяхау Юаня, других советников и генералов вниз башни, мимо городских ворот, прямо в лагерь. «Босс Лу, сохраняя спокойствие, не спеши». Лю Манг положил свою руку на его плечо. Сейчас Лу Бу весь дрожал от гнева. Одной из причин его гнева был генерал, который был рядом с Каа-каа. Лю Манг уже встречался с Вэй Сюем и Сун Синем. Таким образом, единственным человеком, который мог так сильно разозлить Лу Бу, был Хао Чен. Лю Манг очень боялся того, что Лу Бу выскочит из строя и заорет: «Хао Чен, готовься к смерти, а затем, все они будут убиты». К счастью, Лу Бу сумел сдержаться. Лу Бу уже положил свою руку на свое копье. После того, как босс Каа спустится с башни и подойдет к городским воротам, он немедленно атакует их. Таким образом, не только Каа-каа не повезет, но и многим из его прихвостней. Скоро Каа-каа должен был выйти из башни. Самый амбициозный человек этого поколения должен был вскоре встретиться со своим концом от руки преданного тигра. Но неожиданно раздался крик, и посланник выбежал вперед. «Донесение. Докладываю премьер-министру, что генералы Вэй Сюй и Сун Сянь достигли особняка Лу Бу, но когда они добрались до него, то он уже был пуст». Что? В этот раз Каа-каа действительно разозлился. Побег Лу Бу — это одно, так как если бы они схватили его семью, то все еще могли подавить этого тигра. Но теперь этот шанс был утерян, не говоря уже о том, что среди беглецов была необычайная красавица, о которой старый Каа мечтал очень долгое время. Что за кучка бесполезных дебилов? Старый Каа не сдерживался в выражениях, так как хотел оторваться на Хаучине, из-за чего остальные генералы также расстроились. Где эти двое? безэмоционально спросил Каакаа. Его рука гладила эфес его меча, который был прикреплен к его талии. Те, кто знали его, знали, что это явный признак того, что начинал что-то подозревать Каакаа. Молили Сун Сянь и Вэй Сюй притвориться перебежчиками. Возможно ли, что они пожертвовали Сяпи ради возможности побега Лубу? В конечном итоге, из-за плана Го Цзя, Сяпи был обречен на забвение. Его захват был лишь вопросом времени. Генералы Сун Сянь и Вэй Сюй в данный момент со всей возможной скоростью направляются сюда. Выражение лица старика Каа становилось все более раздраженным. Он даже забыл о том, что шел встречать Сяхао Дзя и застыл посреди лестницы башни. Пока они стояли на лестнице, вбежал еще один посланник. Донесение. Докладываю премьер-министру, генерал Сяхао Дун сообщает, что обнаружил 1000 уничтоженных солдат генерала Сяхао Дзя в западной части города, а также докладывает, что Сяхао Дзя был взят в плен армией Лубу. Генерал Сяхао Дун просит премьер-министра немедленно отправить войска для спасения Сяхао Дзя. Что? Мярен в плену. Сяхао Юань первым выпрыгнул вперед и закричал, схватив гонца. Он кричал так громко, что даже Лю Манг и Лубу смогли услышать его. Если Сяхао Дзя был в плену, то тогда кто выдает себя за его солдат внизу? Это нехорошо. Всполошился Каакаа. Это нехорошо. Лю Манг также забеспокоился. Он обнаружил огромную брешь в своем плане, и это были солдаты Сяхао Дзя. Хоть Сяпи и был большим городом, все еще существовал шанс, что солдаты под командованием Сяхао Дзя могли вернуться обратно в лагерь, так как их было очень много. Когда они начали сбегать, Лю Манг решил воспользоваться их знаменами, но теперь это выглядело так, словно он сам искал своей смерти. К счастью, Сяхао Юань был слишком эмоционален, и Лю Манг с Лубу смогли его услышать. Если бы не помощь Сяхао Юаня, то Каакаа мгновенно бы мог оценить ситуацию и приказать лучникам окружить их отряд и открыть огонь. В таком случае все, что они смогли бы сделать, это отступить и убивая людей Каа. Вперед! С ревом Лю Манга, армия Лубу врезалась прямо в солдат армии Каа. Солдаты Чжан Ля быстро отошли в сторону, освобождая путь разрушителям построений, орудуя своими щитами и мечами. Разрушители построений, смерть всем врагам, убивайте их всех. Армия Каакаа была застигнута врасплох. Охрана Каакаа была мгновенно сметена прочь. Быстрее! Старый Каа быстро принял решение и пополз в сторону городских стен. Лестницы городских стен были узкими и не имели перил. Несколько людей, которые стояли на пути Каа, были сброшены с лестницы. К счастью, генералы смогли устоять, так как были хорошо натренированы. Но для гражданских чиновников это было невозможно и получили множество травм. Первыми неудачниками оказались Чэнь Гун, Чэнь Хань Юи. Этот старик, который предал Лубу в тяжелое время и хотел увидеть его казнь, вместо этого был столкнут с лестницы Каакаа. Он был слабым стариком, как он мог выдержать силу Каакаа? Без особого сопротивления он был сброшен вниз башни. Когда он заметил, что тем, кто его столкнул, был Каакаа, он уже был на полпути к земле. Взгляд старика был тяжелым. Он предал Любея, а затем и Лубу, так как хотел, чтобы его клан Чень захватил провинцию Сю и стал ее полноправным правителем. Увы, но он уже не доживет до того дня, когда это произойдет. Будь ты проклят, Каэминде. Старик, проклиная Каа, шлепнулся на землю, превратившись в коровью лепешку. Видя панику Каакаа, Лубу схватил свое копье и бросился вверх по лестнице. «Предатель Каа, готовься к смерти, Лубу пришел за тобой». Несмотря на то, что у него не было его пронзающего небеса, и он не был одет в цветастый боевой халат, он все еще оставался Лубу, он до сих пор был супергенералом. Неважно, куда он шел, никто не мог противостоять ему. «Мякай, спаси меня!» Сяхао Юань вышел вперед. Он достал свой меч и сразу же атаковал им Лубу. Сяхао Юань не был достойным противником Лубу, не говоря уже о том, что он был вооружен мечом. Как говорится, чем больше, тем сильнее, чем меньше, тем опаснее. Вскоре множество ран появилось на теле Сяхао Юаня. Если бы нам не было его доспехов, то он уже давно был бы убит Лубу. Нанеся очередной удар копьем, Лубу перекатился в сторону Сяхао Юаня. Хоть Сяхао Юань не был соперником Лубу, но тому все равно требовалось сделать более 30 ударов, чтобы одолеть его, но если он убьет Сяхао Юаня, то Каакаа сбежит так быстро, будто будет бежать из самого ада. Пошел нахер. Сяхао Юань смог остановить Лубу лишь на мгновение, но Каакаа за это время уже успел преодолеть несколько десятков метров. Вскоре один из телохранителей Каакаа появился перед ним и заблокировал ему дорогу. Каакаа, не сказав ни слова, достал свой меч неба и мгновенно убил охранника, расчистив себе дорогу. Жалкий раб трех фамилий, пока я, Чжан Фэй из страны Янь, здесь, я не позволю тебе действовать настолько нагло, — закричал впереди мощный мужчина в черном. Он собирался выйти и помешать Лубу, но был остановлен Большеухим. Чжан Фэй. Лубу нахмурился. Причина, почему его нынешнее положение было настолько поганым, наполовину было из-за Чжан Фэя. Это прозвище «Жалкий раб трех фамилий» преследовало его на протяжении многих лет. В других обстоятельствах Лубу уже вызвал бы его на смертельный бой, но сейчас все его внимание было сосредоточено не убийстве Каакаа. Большеухи Лю, который был защищен своими братьями, все время маневрировал вокруг, иногда делая довольно комичные движения, а иногда лишаясь хоть какой-то возможности для передвижения. Он спокойно наблюдал за битвой. Провинция Сю и этот город Сяпи изначально принадлежали ему, но, увы, они были отняты у него двумя бандитами. Но теперь, когда эти бандиты убивают друг друга, он будет счастлив независимо от результата. Именно поэтому он помешал Чжан Фэю выйти на бой с Лубу. Он очень сильно хотел, чтобы Каакаа умер от руки Лубу. Смерть Каакаа станет идеальной возможностью для Любе вернуть утраченное. Лишь опираясь на титул дяди короля, он вполне мог присвоить себе около половины всех земель Каакаа. «Большой брат, почему ты меня остановил?» Чжан Фэй был крайне недоволен, так как его самым ненавистным врагом был Лубу. Лубу был красивее его и намного сильнее, а одна из его жен была первой красавицей во всем мире. Такого рода господин Идеал был естественным врагом для скромниги Чжан Фэя. Чжан Фэй, прежде чем побратался с любимой Гуань Юи, был обычным палачом. А то, что палачи не любили больше всего, так это люди, которые осмелились укусить руку, которая их кормила. Несложно догадаться, что в его глазах Лубу был именно таким человеком. Третий брат, предатель Каа и предатель Лу убивают друг друга. Нам совершенно не нужно присоединяться к этой битве. Нам нужно просто ждать и наблюдать за происходящим. Глаза Любея засияли. В своей душе он вопил: «Убей, убей его, Лубу, убей Каа-Каа, а затем умри от рук армии Каа. Тогда эта провинция Сюй, нет, не только Сюй, но и Ян станут моими». Гуань Юй не сказал и слова. Вместо этого, он лишь посмотрел на своего старшего брата. Про себя он думал, что все больше и больше не понимают его. Благодаря воплю Чжан Фэя, Сяхао Юань смог снова нагнать Лубу и навязать ему бой. Несмотря на то, что он был весь изранен, он все еще был очень силен. «Почему ты так поступаешь?» В Лубу проснулась жалость к его противнику. Такой генерал скорее пожертвует своей жизнью, защищая Каакаа, чем отступит. Этот дух верности заставил сердце Лубу испытать горечь. Но затем, он снова вспомнил о трио предателей: Хаучине, Вэйсюе и Сунсине. Неясный огонь начал разгораться в его душе. «Каакаа, как тебе удается находить настолько преданных людей? Почему они так рьяно защищают тебя?» Его взгляд на Сяхао Юаня изменился. Он полностью изменил свое мнение о нем. Он убьет Сяхао Юаня, чтобы заставить Каакаа почувствовать горечь утраты. Каакаа также увидел, что Сяхао Юань был тяжело ранен. Другой генерал бросился к нему из-за спины, когда Каакаа закричал: «Хаучен, Хаучен, быстрее помоги Миакаю убить Лубу». Убить Лубу? Хаучену хотелось расплакаться. Он уже был до чертиков напуган, когда предавал Лубу, так как боялся, что Лубу придет к нему и убьет на месте. Чем дольше он был под командованием Лубу, тем яснее он понимал, насколько ужасающим он был. Лубу был абсолютно беспощаден. Он был подобен Богу. Ранее он мог сбежать, но Каакаа выдал его. А еще убить Лубу? Премьер-министр, вас математики учил учитель литературы? Какие шансы у генералов первого и второго классов против супер-топ-первоклассного генерала? Им нужно убить эту супер-машину войны, да им уже можно было считать удачей, если после столкновения с ним они будут просто изрублены в мясной фарш. Может ли Хаучен сбежать? Ему очень хотелось, но он не мог. Даже если Лубу до сих пор не обратил на него внимания, он все еще не мог сбежать. Он предал Лубу и не мог вернуться в его армию. Если он сейчас еще откажется выполнять приказы своего нового господина, то, скорее всего, во всем мире больше не найдется места, куда бы он мог пойти. А, гори оно все ярким пламенем. Хаучен стиснул свои зубы, обнажил свой меч и напал на Лубу. Хоть появление Хаучена вывело ярость Лубу на новый уровень, Он все еще не забыл о своем первоначальном плане с убийством Сяо Юаня, тем самым заставив Каокао страдать. Вопреки ожиданиям, Хао Чэнь держался довольно неплохо, неважно как долго шел бой, чего нельзя было сказать о Сяо Юане, который получил еще больше ран. Неожиданно, копье Лу Бу, описав букву «В» в воздухе, с силой опустилось на шлем Сяо Юаня. От этого удара, шлем Сяо Юаня был сорван с головы, а сам он упал, потеряв сознание. Вот черт, Хао Чэнь затаил дыхание. Они не могли одержать верх, даже когда были вдвоем против одного, а теперь один из них выбыл из игры, и что он в одиночку сможет сделать против Лу Бу? С постоянно меняющимся выражением, Хао Чэнь лихорадочно соображал, стоит ли ему встать на колени перед Лу Бу и молить о пощаде, надеясь, что Лу Бу простит его. В этот миг очередные изменения случились снаружи. С факелами в руках, к воротам прибежали четыре армии, это были Сун, Вэй, Юй и Сяхау. Подкрепление. На лице Хао Чэнь появилось неподдельное выражение счастья. В данный момент в Сяпи осталось очень мало солдат Лу Бу, и они уже не являлись полноценной армией. Таким образом, большинство из новоприбывших войск принадлежало армии Као. Сун были Сун Синя, Вэй были Вэй Сюя, Юй от Юй Джина и Сяхау от Сяхау Дуна. Брат Сун Сянь и брат Вэй Сюй также там. На лице Хао Чэнь появилась улыбка от уха до уха. Его планы о молении о пощаде резко изменились на то, чтобы грудью защищать Сяо Юаня. «Ах, ты, говнюк!» Лу Бу действительно хотел убить Сяо Юаня и Хао Чэня, но он знал, что несмотря на то, что Хао Чэнь был просто куском мусора, он все еще оставался генералом второго ранга. Убить их не составило бы труда, но если он убьет хотя бы одного из них, то почти наверняка не сможет сбежать. Независимо от того, что за армии стояли снаружи, любая из них имела намного больше солдат, чем его собственное. Где премьер-министр Као? Юй Джин здесь. Умри, Минди, не паникуй. Юань Ран, ПП, другое имя Сяхао Дуна, прибыл. Солдаты, за мной. Сяхао Дун и Юй Джин бросились к башне, как только услышали шум битвы на ее верху. Вэй Сюй и Сун Сянь пришли сюда, чтобы доложить о их неудаче с захватом семьи Лу Бу. Эти четыре армии неожиданно прибыли все в одно и то же время. Тьфу. Лу Бу плюнул на Хао Чэня и Сяо Юаня и пошел вниз башни. Проклятие. Лю Манг со всей силы размозжил голову очередного солдата Као. Ну, честное слово, только они собрались избавиться от Као, при этом имея отличную возможность для побега. Кто бы мог подумать, что сюда припрется аж четыре вражеские армии. Четыре гребаные армии. В каждой из них солдат больше, чем у них. Даже разрушители построений не смогут справиться с таким количеством солдат. Кроме того, с ними был Вэй Сюй и Сун Сянь. Если эти двое его схватят, то какие у него вообще шансы на выживание? Вполне возможно, что даже смерть стала бы для него роскошью. Блядь, сука, если бы только они могли убить друг друга, это был бы идеальный расклад. Вдруг среди проклятий выкрикнул Лю Манг, и неожиданно у него появилась идея. Точно, убейте друг друга. Лю Манг зловеще рассмеялся. Он опустил свой меч, поднял кулак к небу и закричал. Генералы Сун Сянь и Вэй Сюй, сейчас лучшее время для того, чтобы восстать. Чего? Чжан Ля и Гао Шун первыми выпали в осадок, когда услышали это. Сун Сянь и Вэй Сюй притворялись предателями. Это невозможно. Если бы это было не так, то они не должны были пленить господина. Чего? Юй Джин и Сяхао Юань Ран также впали в ступор. Сун Сянь и Вэй Сюй собирались устроить бунт, как это возможно? Армия Лу Бу уже разгромлена, какой смысл им устраивать бунт? Это коварный замысел врага, чтобы посеять зерно раздора между нами. Юй Джин первым взял себя в руки. Чего? Тем, кто оказался больше всех офигевшим, был Каокао. Он уже был скептически настроен в их отношении, а теперь его подозрения выросли на новый уровень. Если добавить к этому травмы, которые получил Сяо Юань и его собственные махинации, Каокао сразу же все понял. Вот как, все ясно, значит это был коварный замысел Сун Синя и Вэй Сюя. Какой невероятно хитрый замысел. И это только для того, чтобы ввести меня, Као Минди, в заблуждение, чтобы обмануть весь мир. Убийственная аура Каокао становилась все тяжелее. Если сложить все разом, то Лу Бу практически удалось убить его. Для того, чтобы увеличить свои шансы на победу, он воспользовался настолько продуманным планом. Он решил обменять Сяпи на мою жизнь. Что за невероятная стратегия? Какой ужасающе детально проработанный план. Премьер-министр, это неправда, вы не так все поняли. Хао Чэнь запаниковал. Как так получилось? Кто был предателем, а кто надежным человеком? Хао Чен, глаза Каакая налились кровью и не мигали, показывая, что он собирался кого-то убить. Ты иди сюда. Он помахал рукой, маня Хао Чена к себе. Премьер-министр, этот генерал готов поклясться своей жизнью, что генералы Сун Сянь и Вэй Сюй не предатели. Преклонив колени, сказал Хао Чен, его лицо было переполнено страхом. Не предадут, говоришь? Пробормотал Каакая. Внезапно, он вонзил свой меч в грудь Хао Чена. Кровавый фонтан вырвался наружу и расцвел подобно цветку. Меч неба полностью погрузился в грудь Хао Чена. Премьер-министр, премьер-министр, вы, из-за сильной боли, даже речь давалась Хао Чену с большим трудом. Почему, его глаза были наполнены неверием. Не предадите, тогда почему вы все предали Лубу? Поскольку ты сказал, что гарантируешь это своей жизнью, то я принял твою гарантию, закричал Каакая, после того, как отбросил бездыханное тело Хао Чена с его невысказанными жалобами прочь. Приказ всей армии, немедленно уничтожить Сун Синя и Вэй Сюэ и остатки армии Лубу. В этот миг, безжалостный злодей снова проснулся в Каакая. Лучше убить 3000, чем позволить хоть одному выжить, это было жизненное кредо Каакая. Глава 9. Дом, премьер-министр, это ложное обвинение. Сун Сянь и Вэй Сюй побледнели от испуга. Этот психопат на городской стене действительно был Каакая. Они рисковали своими жизнями, чтобы схватить Лубу и достичь богатства и процветания, а что получили взамен? Все богатство и процветание исчезло в небытие, а их новый господин объявил на них же охоту. Хоть Сун Сянь и Вэй Сюй кричали о своей невиновности, но никто не вступился за них, так как их уже окружили солдаты Каа, которые рьяно принялись выполнять приказ своего командира. Возможно, благоразумный Юй Джин и попытается сдержать своих людей, но вот Ся Хао Юань Ран точно сдерживаться не станет. Как и его братья, он вырос рядом с Каакая. Один факт того, что Каакая был окружен, уже заставлял его сильно волноваться. А если добавить к этому новости о том, что его старший брат Ся Хао Юань был ранен, то Ся Хао Дун просто воспылал от праведного гнева. Убить их немедленно. Его совершенно не волновали Сун Сянь и Вэй Сюй. Все, что его волновало, это выполнение приказа Минди, который приказал убить их. Юань Ран, постой. Юй Джин попытался остановить его, но, к сожалению, было слишком поздно. Армия Ся Хао Дуна уже атаковала людей Сун Синя и Вэй Сюя. Хоть все солдаты генералов-предателей и являлись сдавшимися войсками Лубу, они совершенно не собирались спокойно стоять и ждать, пока их перебьют. Ты посмел напасть на меня с мечем, тогда я верну тебе это в 4-кратном размере. 4 армии мгновенно погрузились в хаос. Прежде, чем они смогли добраться до остатков армии Лубу, в их рядах воцарился абсолютный хаос, нападая и защищаясь друг от друга. Сволочи! Юй Джин своим мечом убил очередного солдата армии Сун Синя, который хотел напасть на него. В этой ситуации он ничего не мог поделать, чтобы остановить это. Хоть он и мог мыслить здраво и контролировать свою армию, у него не было власти над 3 другими армиями. Солдаты, внимание, убить всех на своем пути. Ему ничего не оставалось, как также отдать этот приказ. В конечном итоге, он просто не мог стоять здесь и нечего не делать. Если он так поступит, то как в будущем он сможет вести за собой солдат? Ура! Под воротами Белой башни воцарился настоящий хаос. Армия Ся Хао Дуна напала на армии Сун Синя и Вэй Сюя, а эти двое отбивались от его атак, попутно неосторожно спровоцировав Юй Джина также вступить в бой. Так как на дворе уже была ночь, в этом хаосе солдаты уже были не в состоянии определить, где друг, а где враг, и довольно часто жертвами их атак становились их же товарищи по оружию. Солдаты вперед! Генералы Сун Сянь и Вэй Сюй пытаются оправдать себя. Наша цель – убить Каакая, закричал Лю Манг, когда увидел, что его план сработал, и хаос на поле боя стал разрастаться подобно пожару.